выявление разниц от исполнителя требуется знание как национальных стандартов бухгалтерского учета, так и практики применения национальных стандартов в рамках конкретной компании, знание требований международных стандартов в отношении отражения характерных для данной компании операций. Исполнитель трансформации обязан обладать также аналитическими способностями и математическим взглядом на устранение отличий в этих двух видах учета. Превосходным трансформатором финансовой отчетности являются аудиторы, знающие РСБУ и МСФО и имеющие образование в области высшей математики. Для практического осуществления трансформации, которая выполняется в электронных таблицах Excel или в других программных продуктах, необходимы навыки работы с соответствующим программным обеспечением на уровне продвинутого пользователя, а иногда и программиста. Метод трансформации менее дорог, чем параллельный учет, и может быть осуществлен за месяц-полтора после получения российской годовой отчетности. По завершении процесса трансформации предприятие получает подробную структурированную информацию о специфике деятельности как по российским, так и по международным стандартам, имеет большую осведомленность о своем финансовом учете на основании этих данных. Трансформация отчетности в формате международных стандартов требует заинтересованности руководства компании, которое должно вовлечь в процесс трансформации всех менеджеров компании. От одних менеджеров потребуется информация, важная для осуществления трансформации, а других – помощь в обосновании некоторых расчетов. Важно, чтобы все управляющие понимали выгоды для предприятия от получения финансовой отчетности по стандартам МСФО. Параллельный учет обычно рассматривается как следующий шаг после получения отчетности методом трансформации. Здесь все основные расхождения между российскими стандартами и стандартами международными должны попадать в раздельный учет и отражаться в базе по РСБУ и в базе по МСФО, то есть параллельно. Параллельность учета определяется необходимостью один раз вводить информацию в компьютерную систему, которая впоследствии автоматически разнесет эту операцию как в базу данных РСБУ, так и в базу данных по международным стандартам финансовой отчетности. Введение параллельного учета сопряжено с необходимостью внедрения мощных информационных компьютерных систем. Стоимость таких систем обычно колеблется от 25 тысяч до миллиона долларов. Также необходимо планировать расходы на настройку таких систем под конкретное предприятие, который может составить примерно половину стоимости самой системы. Среди наиболее распространенных систем в России можно выделить SAP R3, Microsoft Navision, Microsoft Axapta, Oracle, Scala, 1S версия 8 и другие. Переход к составлению отчетности на основе международных стандартов финансовой отчетности – весьма дорогостоящий процесс не только для отдельных предприятий, расходы на оплату услуг сторонних консультантов, переобучение персонала, наем нового персонала, приобретение и отладку соответствующего программного обеспечения, перестройку систем внутреннего документа оборота и контроля, обязательный аудит – отчетности, составленной по международным стандартам, но и для государственных органов, выполняющих надзорные функции. Расход на переподготовку кадров, приобретение и отладку программного обеспечения для анализа, предоставляемой хозяйствующими субъектами информации. Мы рассмотрели сегодня различные виды учета: налоговый учет, управленческий учет, финансовый учет. Мы рассмотрели национальные стандарты финансового учета, международные стандарты финансовой отчетности, качественные характеристики международных стандартов финансовой отчетности. Кто разрабатывает эти стандарты, как они применяются. Мы рассмотрели пути перехода компаний на предоставление отчетности по международным стандартам. Надеюсь, что полученные знания вам пригодятся в вашей дальнейшей работе. Желаю вам успехов!